Глава первая. Сказать, что грандмастер Анори Хорнборен Вестри был потрясен, значит не сказать ничего. Гном застыл посреди кузницы с настолько очумелым видом, что, глядя на него, можно было подумать, будто вселенная перевернулась с ног на голову, и все его представления о мире рухнули в одночасье. Стройная картина мироздания дала трещину, и эта трещина становилась все шире и шире. Я чуть не рассмеялся, глядя на впавшего в ступор оружейника. Его опешивший вид был настолько забавен, что стоявшая за моим правым плечом Елена тихонько прыснула в кулачок. Гном на миг очнулся, схватил себя за бороду и потрясенно воскликнул. «Единорог? Этого не может быть! Этого просто не может быть!» И вновь впал в ступор. Упершись рукой о находившуюся рядом наковальню, я подпрыгнул и уселся на нее. Огляделся по сторонам. Большая кузница у мастера Вестри. Впечатляет. Не кузница даже, а целый кузнечный цех. Одних горнов только два десятка будет, и каждый размером с избу. Наковален сразу и не счесть сколько. С полсотни, не меньше. А работников целые сотни наберется. Похоже, вид ошарашенного гнома позабавил не только Елену. Все кузнецы и молотобойцы, бросив свои наковальни, столпились неподалеку и с любопытством пялились на своего хозяина. А посмотреть было на что. Хорнборен Вестри представлял собой наглядное воплощение застывшего изумления, недоумения и сомнения. Глядя на него сейчас, и не поверишь, что это воплощение растерянности, всего лишь несколько минут назад, держа в одной руке щипцы с зажатым в них раскаленным куском металла, а в другом тяжелый молот, плющила сталь, создавая из бесформенного слитка произведение искусства. Не знаю, как Елена, а я с удовольствием наблюдал за работой мастера. Мне совсем не жаль того получаса, что мы потратили, дожидаясь, пока он закончит. «Единорог — символ порядка, одно из созданий бездны», — наконец-то пробормотал Вестри. «Вы знаете, что такое бездна?» — спросил я. «Конечно!» — воскликнул гном. «Бездна — это хаос в самом ужасном, самом первобытном его проявлении. Единорог есть порождение хаоса. Невероятно! Этого просто не может быть!» Я пожал плечами, произнес. «Я видел их всех. Выстроившись в ряд, они стояли передо мной. 13 существ бездны. И знаете, что я вам скажу, мастер?» Гном только вопросительно изогнул бровь, а Елена не смогла сдержать любопытство и, широко раскрыв глаза, подавшись ко мне, спросила. «Что?» «Они были идеальны. Кентавр, мантикора, гидра, нага, медуза, пегас, минотавр, василиск и гарпия, химера, грифон и горгулья. И единорог. Совершенно разные. Красавец пегас и ужасная медуза, тяжеловесная глыба минотавра и маленькая стройная гарпия, омерзительный василиск и блистательный грифон. Всех их объединяло нечто общее. Знаете что?» «Что?» Опять не удержалась от вопроса Елена, зачарованная моим рассказом. «Гармония! Такие совершенно разные, невозможные в принципе, они были чем-то похожи. В каждом из них чувствовалась цельность, завершенность. А еще рука одного и того же творца, мастера. Может, не такого утонченного, как грандмастер искусств Дэниэль, но в чем-то и превосходящего его». «Дэниэль», — задумчиво пробормотал гном. «Этот эльф умел чувствовать мир». Он подошел к стоявшей неподалеку свободной наковальне и, порывшись в карманах своих широких штанов, стал доставать оттуда бронзовые фигурки и расставлять их на наковальне. «Он что, постоянно носит с собой эти артефакты?» Я крутанул в руке посох и посмотрел по сторонам. Кузнецы и молотобойцы уже разошлись по своим делам, и сейчас кто-то из них раздувал горны, кто-то стучал молотом по наковальне, кто-то правил недавно выкованное оружие. Спасибо наложенному на кузню заклинанию магии воздуха. Шума почти не было слышно. Я опять крутанул посох и отбросил крамольные мысли в сторону, задавил внутри себя приступ алчности. Мастер Вестри уже выставил на наковальню последнюю фигурку и теперь задумчиво их рассматривал. Кентавр и мантикора. Гидра, нага, медуза, пегас, минотавр, василиск и гарпия, химера и грифон, горгулья. Не хватало только единорога. «А ты знаешь, Шевери?» — сказал он. «Гномы не намного меньше эльфов чувствуют мир. Теперь я тоже вижу ее». «Кого?» Елена, склонившаяся над расставленными на наковальне бронзовыми фигурками и восхищенно их рассматривавшая, мгновенно развернулась к гному. «Гармонию», — ответил тот. «Единорог отлично вписывается в этот ряд. Именно единорог, только единорог. И как я раньше этого не видел!» Гном сокрушенно покачал головой. «Поначалу я думал, что ты хитришь, Эвери. Хочешь провести меня, чтобы обманом получить награду. Но теперь я вижу, что только единорог может быть 13-м существом бездны. Только его фигурка логично дополнит эту коллекцию, сделает ее полной и завершенной. Ты заслужил награду, Эвери». «Вы выполнили задание 13-е существо бездны. Вы получаете награду «Мифриловый боевой топор». Ваша репутация Санори Хорнборин Вестри повысилась. Текущий уровень – благосклонность». «Топор?» Я опустил голову и посмотрел на свои руки. Они держали топор, который мастер Вестри откуда-то вытащил и сунул мне. Хотя понятно, откуда он его вытащил. Из пространственного кармана он его вытащил. Или, как мы говорим, из рюкзака. Хороший топор, боевой. Беглого взгляда достаточно, чтобы ощутить скрытую в нем угрозу. Плавные линии, такие безобидные с виду, несли реальную опасность. Серьезное оружие. И красивое. Выгравированный на лезвие узор поражал своей сложностью. Вставки из красного дерева на топорище идеально обхватывали металлическую сердцевину. Я вертел в руках грозное оружие и внимательно рассматривал его со всех сторон. Это не просто топор. Это произведение искусства. Чувствуется, что его делала рука мастера. Замечательная вещь, мифриловая. И класс у нее уникальный. 7 модификаторов, как и положено каждой уникальной вещи, радовали глаз своими характеристиками. Замечательная вещь, но топор. Зачем магу топор? Зачем мне, личу, это оружие? Что я с ним буду делать? Я вздохнул. Рассчитывал на уникальный посох, а получил уникальный топор. Облом. Придется выставить его на аукцион. 1120 за него дадут. Моды на нем хорошие, многие согласятся переплатить 20-ку сверх обычной цены уникальных вещей. Я опять вздохнул. «Да я понимаю, Эвери, что топор — это не совсем то, что нужно личу». Словно оправдываясь, проговорил мастер Вестри и развел руками. «Но нет у меня сейчас ничего, что подошло бы тебе. А из того, что есть, это лучшее. Не пожалел, отдал тебе. Ты заслужил». «Да и я все понимаю, мастер», — кивнул головой я. «Хорошая награда, что уж тут говорить, достойная». «Да, только на аукцион. Других вариантов нет. Деньги мне нужны. За того же золотистого грифона для Елены придется минимум 50 000 отдать. Эликсиры и свитки с заклинаниями надо прикупить, а то мои запасы уже заканчиваются. Это на первый взгляд они недорогие. А если их глотать такими темпами, как это делаю я, то получается, что не такие уж они и дешевые, особенно те, что пополняют запасы маны». «Мастер, а что вы теперь будете делать?» – спросил я. «Где статуэтку единорога искать будете?» Гном широкой ладонью стал поглаживать свою бороду, задумавшись на некоторое время. «Где, спрашиваешь, искать буду? У бродячих торговцев, где же еще? Все артефакты к нам через них попадают. Разошлю гонцов во все стороны, пусть опрашивают странников. И торговцев, и артистов, и менестрелей. Кто-нибудь да вспомнит про бронзовую скульптурку единорога, созданную великим мастером Дэниелем. Такие вещи не забываются. Рано или поздно, но ниточка найдется. А найдется ниточка, найдется и ее конец. Любые деньги отдам, но выкуплю единорога у его нынешнего владельца». Я опять повертел топор в руках и вздохнул. Вслед за мной вздохнул и гном, видя, что я не сильно радуюсь награде. «Пришел бы ты на 2 дня раньше, я бы тебе другую награду дал. Или на день позже, я бы посох уникальный тебе вручил, мифриловый». «Посох?» — заинтересованно спросил я. «Уникальный? «Ну, не совсем еще посох», — смутился гном. «Пока еще не посох. Сегодня только закончил его. Вечером собирался чародею отнести, чтобы он модификаторы наложил. Вот как наложит грандмастер-чародей модификаторы, тогда это будет посох уникальный. А пока это всего лишь заготовка». «Заготовка?» — вновь переспросил я. Некая смутная идея начала вырисовываться у меня в голове. «Ну да, заготовка, из мифрила. 3 дня ковал. Вот сегодня утром закончил только». «Отдайте ее мне, мастер!» — азартно предложил я. «Взамен топора. Мастер Вестри, отдайте!» Гном удивленно уставился на меня, заворчал недовольно. «Как я могу ее тебе отдать? Она же не готова. Пустая железка». «Мифриловая!» — возразил я. «Ну и что, что мифриловая? Все равно пустая. Ни одного модификатора не наложено». «Ну и пусть!» — воскликнул я. «Мне и не надо с модами. Наоборот, отдайте мне ее, мастер, взамен топора». «Да пойми же ты меня, Эвери!» — взмолился оружейник. «Не могу я тебе простую железяку вручить. Я же обещал уникальную вещь. А мы, гномы, свое слово крепко держим. Что обо мне скажут, когда узнают, что я вместо обещанного уникального предмета пустую заготовку вручил? Такой позор!» «Да никто не узнает». «Я знаю, этого достаточно. Не могу я». «Да почему не могу?» «Да потому, я слово дал. Награда — уникальный предмет, а не что-то другое». «Ну и что?» «Ну и то. Квест сдан и закрыт. Награда получена. Как ты теперь все это поменяешь?» Мы стояли и орали друг на друга. Разгоряченный гном упрямо выставил вперед топорщащуюся бороду, а я, хоть и лич, но не менее разгоряченный, нависал над ним, яростно сверкая глазами. «Эвери, мастер Вестри!» Между нами вклинилась Елена и развела руки в стороны, одной упершись в грудь мне, а другой — оружейнику. «Не надо ссориться, я прошу вас. Ведь все можно решить гораздо легче и мирно». «Как?» Мы с гномом рявкнули одновременно. «Просто!» Мягко, но непреклонно ответила Елена. «У тебя, Эвери, есть уникальный мифриловый топор, а у мастера Вестри заготовка уникального посоха из мифрила. Вы можете просто обменяться без всякой привязки к квесту. Просто обменяться». Мы с гномом переглянулись. Я заметил в его взгляде смущение. Наверное, он что-то подобное заметил и у меня. Действительно, что это мы? Ведь все на самом деле просто. «Поменяете, мастер Вестри?» — задал вопрос я. Гном погладил бороду. «Почему бы и не обменять?» — пожал плечами мастер. «Простую заготовку на уже готовую уникальную вещь? Почему бы и нет? Конечно, поменяю. Да меня засмеют, если узнают, что я мог это сделать, но не сделал. Какой гном откажется от выгодной сделки? Постой здесь, сейчас принесу». Гном развернулся и пошел куда-то вглубь кузницы. Вернулся он меньше, чем через минуту. В руках у него был длинный и тонкий шест. «Давай топор!» — пробурчал гном, протягивая мне посох. Я отдал топор, взял в руку посох и уткнул его нижним концом в землю. Длинный посох был, 10 сантиметров выше меня. То, что надо. Несмотря на то, что мифрил — тяжелый металл, посох оказался довольно легким. Наверное, внутри он полый. И еще он очень удобный для обхвата рукой. Навершие посоха представляло собой простой гладкий шар размером с 2 моих кулака, а сам стержень был украшен гравировкой в виде переплетенных между собой лоз винограда. «Не очень для лича подходит», — заметив, как мой взгляд остановился на виноградных лозах, сказал оружейник. «Думал, жизнюкам продам, а оно, вишь, как получилось». «Нормально», — сказал я, любуясь посохом. Он отливал темно-синеватым металлическим цветом. Не в тон к моим черным одеждам, конечно, но и в глаза не будет бросаться. Хороший посох, то, что мне и надо. «Ну, хвала богам», — облегченно сказал гном. Он тоже переживал, видя, что его награда пришлась не очень по душе мне. А сейчас я был доволен, и гном радовался этому. «Мастер Вестри, у меня к вам будет одна просьба. Мне нужны 4 кинжала, уникальные. Вы можете выковать их мне?» Уникальные вещи могли создавать только неписи. Игроки были лишены этой возможности. И вот так просто предложить неписи создать уникальную вещь, а тем более просто прийти и купить ее, было нельзя. Уникальные вещи можно было получить только в награду за выполнение какого-нибудь квеста. Как правило. Но бывали и исключения. Именно на такое исключение я сейчас и рассчитывал. Почему бы и нет? Репутация у меня с мастером-оружейником положительная. Пусть и не восхищение, а всего лишь благосклонность. Но и этого вполне достаточно. При некоторых нюансах, разумеется. «Уникальные!» – протянул гном и, отвернувшись от меня, стал неторопливо собирать бронзовые статуэтки. «Дороговато это выйдет. 50 000 только за работу. За одну заготовку, без модификаторов. А с модификаторами все 100 000 будет. Это только за один кинжал, я говорю». «А мне и не нужны кинжалы с модами. Мне как раз заготовки кинжалов нужны, но уникальные». «А еще мифрил», — продолжал бурчать гном, пряча от меня глаза. «А мифрил нынче дорогой». «Ага, ага. Это когда на рынок выплеснули тонны мифрила, награбленные в замке клана Орднунг во время его разрушения? Да сейчас он стоит дешевле, чем когда бы то ни было. Хотя все равно дорого. Ладно, не будем спорить». «Мифрил у меня свой», — сказал я и начал выкладывать на освободившуюся от статуэток поверхность наковальни слитки металла. С каждым положенным на наковальню куском мифрила лицо гнома становилось все пасмурнее и пасмурнее. Не может он выковать мне уникальную вещь. Для этого я сначала должен выполнить его задание, и не какое-нибудь, а уникального класса. А у него сейчас, похоже, нет такого задания. И слава богам, мне сейчас не до заданий. Поможем гному принять правильное решение. Вижу ведь, не хочет он огорчать меня своим отказом. Только мне не просто уникальный кинжал нужен. Мне нужен выкованный на присадках из кристаллического порошка. «Вот как?» – удивился гном. И развернулся ко мне. В его глазах я заметил неподдельный интерес. Иногда, если нельзя, но очень хочется, то можно. Как я и говорил ранее, все зависит от нюансов. «А ты знаешь, сколько одна унция этого порошка стоит?» «Знаю», — спокойно ответил я. 15 000 золотых за одну унцию». Гном даже поперхнулся от такой наглости. «Это где ты видел такие цены?» — спросил он. «Ты мне голову не морочь и торговаться даже не пытайся. 20 000 за унцию — это цена, которую торговая палата на присадке из кристаллического порошка установила. Ниже нельзя, и не мечтай даже. Сколько унций порошка ты хочешь на кинжал затратить?» «По максимуму». 100 унций?» — ахнул гном. «На один кинжал? Да ты знаешь, во сколько тебе он тогда обойдется?» «В 2 030 000 золотых талеров», — не моргнув глазом, ответил я. «Че это 30 000?» — удивился мастер Вестри. «Работа 50 000 стоит. Необычную вещь ковать придется. Уникальную». «А скидка за опт? 4 кинжала, на каждый по 100 унций кристаллического порошка по цене 20 000 золотых за унцию. Всего 8 000 000 получается. Неплохой шанс заработать, учитывая, что для гномов торговая палата этот порошок продает по цене в 2 раза ниже аукционной. А сами отнести на аукцион вы, мастер Вестри, порошок не сможете. Торговая палата с вас всю шкуру тогда спустит. А так вы с каждого кинжала по 1 000 000 себе в карман положите». «И откуда ты все это знаешь?» — мрачно спросил гном. «Давно в этом мире живу», — ответил я, усмехаясь. «Соглашайтесь, мастер Вестри, 4 000 000 чистой прибыли за 3 дня работы — это удача. Бог Рент любит вас, мастер Вестри. Я бы на вашем месте вообще бесплатно кинжалы сделал». «Вот еще», — возмутился гном. «Порошок отдельно, а моя работа отдельно. Ты не путай одно с другим. Все имеет свою цену. 30 000 за один кинжал, и не медиком меньше. Сам сказал. Сказал бы 20, я бы и на 20 согласился. Но ты сказал 30. «Договорились», — быстро подвел итог разговора я. «Вот ваши деньги, мастер». Я положил на наковальню рядом с мифриловыми слитками 8 векселей по 1 000 000 золотых талеров каждый. Потом добавил еще 12 векселей меньшего номинала. Посмотрел на гнома и еще раз уточнил заказ. 4 заготовки уникальных кинжалов из мифрила, без модификаторов, с использованием кристаллического порошка по 100 унций на каждый кинжал. Цена за все – 8 миллионов и 120 тысяч золотых талеров. Мифрил мой. По рукам, подтвердил заказ гном. Приходи на третий день, будет готово. Выйдя из кузницы, я первым делом осмотрелся по сторонам. Не сказать, что улица, на которой располагалась кузня, была пустынна. Но никого, хотя бы отдаленно напоминающего охотников за головами, видно не было. Это меня немного успокоило. Но, тем не менее, блуждать по городу не было никакого желания. В гостях у мастера Вестри мы проторчали довольно много времени. Охотники за головами вполне могли успеть посетить гадалок и установить мое местонахождение. Хорошо, что квартал, где расположены мастерские, находился на самой окраине города. «Куда мы сейчас?» – спросила Елена. «В Вавилон», – ответил я. «Здесь, в Праюсе, в ближайшие 3 дня нам делать нечего». «В Вавилон?» – удивилась она. «Мы же только-только оттуда. Меньше часа прошло». Я мысленной командой вызвал часы, и когда в уголке моего зрения показался циферблат, проверил время. «Ну, во-первых, не меньше часа, а больше часа. А во-вторых, у нас есть кое-какие дела в Вавилоне». Я опять посмотрел на циферблат. «Да, время еще есть. Успеем все дела переделать в Вавилоне и к назначенному часу телепортироваться в Некрополис». «У нас?» — поинтересовалась Елена. Тон ее явно был довольным. «Какие дела?» Судя по ее поведению, она совсем не против продолжить совместные походы. Я скосил взгляд в ее сторону. Но еще бы она была против. Ей это выгодно. С моей помощью ей любые квесты ее уровня по плечу. Даже самые сложные. Не просто же так она дожидалась моего возвращения с Брей. Полдня на это потратила. И вот в Прайс увязалась за мной. Хотя здесь у нее никаких дел нет. А я что? Я не против. Наоборот, я только за. Баффер и дебаффер в одном флаконе. Кто от такого спутника откажется? А тем более спутницы. Очень симпатичные, кстати, спутницы. А еще она целитель. О боги, да это даже лучше, чем феери в питомцах. Надо, обязательно надо покрепче привязать ее к себе. Грифона подарить для начала, цветы, мороженое, само собой. Что там дальше по списку? Будет у нас очень и очень гармоничный отрядик, не хуже, чем у Бонни и Клайда. Я опять вытянул шею, посмотрел по сторонам. Моих преследователей видно не было. Ну и отлично. «На один из рынков надо заглянуть», — ответил я Елене. «Когда-то я там торговую палатку одной чародейки из клана Атлантиды видел. Мне с ней потолковать надо. Заодно и банки с эликсирами да свитки с заклинаниями докуплю. Потом в конюшни зайдем, купим тебе золотистого грифона». Я начал читать заклинание открытия портала. «Эри, а почему ты сам не можешь приготовить эликсиры и создать свитки? Ты же говорил, что ты грандмастер-заклинатель и грандмастер-алхимик». Перед нами распахнулось окно портала, и я подтолкнул в него Елену. После того, как она прошла в него, бросил еще один взгляд по сторонам и последовал вслед за ней. Показалось или нет? Показалось, наверное. Просто обычная паранойя. Если так дальше пойдет, то эта сладкая парочка охотников за головами, Бонни и Клайд, мне скоро ночами снится будет. Вышел я из портала неподалеку от гильдии перевозчиков в центре Верхнего Вавилона. Именно там был установлен один из моих маяков в этом городе. «Эри?» — спросил я, глянув на Елену. «Эри?» — подтвердила она. «Эвери слишком длинно. Ты же называешь меня иногда Лен. Почему я не могу?» Я хмыкнул и, осмотревшись, двинулся в сторону ближайшего рынка. Эти торговые ряды располагались недалеко от центра Верхнего Вавилона. И поэтому были самыми обширными и самыми выгодными, по крайней мере для покупателей. Профессии заклинателя и алхимика я изучал совсем не для того, чтобы над пробирками и ингредиентами корчиться, тратить время на изготовление зелий и свитков. Все, что мне было нужно от этих профессий, я уже получил. От алхимика – увеличение характеристики интеллект, а от заклинателя – увеличение силы магии. Я искоса бросил взгляд на внимательно меня слушающую Елену. «А у тебя какая профессия?» – спросил я. У основной массы неписей была всего одна профессия. Не то чтобы они не могли получить вторую, но им почему-то это было не нужно. Они предпочитали сосредотачиваться на развитии одной профы, которая и становилась основой их материального и финансового благополучия. «Я травник, адепт». Ну, если она взяла эту профессию с целью поправить свое финансовое положение, то этот выбор можно назвать удачным. В этом плане профессия травника самая удобная. Собирать травы и другие растительные ингредиенты наименее опасно. А пользуются спросом они всегда. Продать их куда легче, чем те продукты, которые из них изготавливают. Ингредиенты нужны и алхимикам, и заклинателям, и чародеям. Многие растения востребованы кулинарами, и даже кузнецы иногда приобретают некоторые травы. Жаль, других плюсов эта профессия не дает. Ни основные характеристики не увеличивает, ни вторичные. «Адептом и останешься, раз связалась со мной», — решил я заранее предупредить девчонку, чтобы потом она не начала на меня давить и требовать помощи в прокачке ее профы. «Я терять время на сбор трав не собираюсь, но ты не расстраивайся по этому поводу. Мы на дропе больше заработаем, чем ты смогла бы на сборе трав. Ну, может, разве что травник уровня Гранда сможет больше заработать, да и то вряд ли. Но до Гранда тебе пилить и пилить еще». «Ну и ладно, я и не собиралась много времени уделять развитию профы. Я решила боевого мага прокачивать, а с тобой это лучше получается. Ты теперь моя команда», — безапелляционно заявила девушка, ни капли не интересуясь моим мнением. Я кивнул и мысленно довольно потер руки. Удачно получилось. С одной стороны, у меня в питомцах горгулья, которая своей тушкой будет меня защищать, а с другой стороны Елена, которая на эту тушку будет накладывать различные усиливающие и защитные заклинания. «Ау, Рент, ты опять со мной? Бог удачи!» «Эри?» «Да?» «А зачем ты столько заплатил за уникальные кинжалы? За такие деньги ты мог бы купить легендарные вещи. Две легендарки вместо одного уника. А ты заказал целых 4 уника». Я хмыкнул и покосился на Елену. На ее лице сейчас было такое удивление, даже в возмущении моим поступком, что я чуть не рассмеялся. «Уник на кристаллических присадках получается лучше легендарки», — ответил я. «Как?» — изумилась Елена. «У таких уников больше 9 модификаторов?» «Нет, у этих уников, как и у прочих, всего 7 модов». Елена некоторое время шла молча, усиленно пытаясь сообразить, зачем я сделал такую глупость, понять мои мотивы. А я с усмешкой искоса наблюдал за работой мысли, отображавшейся на ее лице. Нахмуренные брови, складки кожи на лбу, отрешенный взгляд. «Не понимаю», — наконец сдалась она. «Объясни». «Ты знаешь, какие бывают моды на вещах разных классов?» «Конечно. На обычных вещах модификаторы слабые, и их никогда не бывает больше 3. Да и то 3 мода встречаются редко, чаще 1 или 2, а то и вовсе ни одного». «С обычными вещами понятно. Я про предметы редкого, уникального, легендарного и эпического классов спрашиваю». Елена кивнула и, как прилежная ученица, начала объяснять мне. «На редких вещах моды тоже слабые. Даже на обычных вещах можно встретить более сильные моды. Но зато у редких предметов их целых 5. На униках 7, на легендарных вещах 9, а на эпиках 12». Елена замолчала. Я еще некоторое время ожидал продолжения, но его не последовало. «Что, и это все?» – удивился я. «Ну да, а что еще?» Я вздохнул. «Элементарные же вещи, а она их не знает». «Если не брать в расчет предметы с масштабирующимися модификаторами, а эти предметы – большая редкость, то у редких вещей сумма модификаторов не может быть выше их уровня более чем в 1,5 раза. У уников сумма модификаторов ограничена 2 уровнем, у легендарок – 3, а вот у эпиков… «У эпиков ограничений нет, я знаю», – перебила меня Елена. «А как узнать, какой у предмета уровень?» «Его свойства посмотреть. В разделе «Требования». Никто не может надеть вещь выше своего уровня. Вот требование по уровню, указанное в свойствах предмета, и есть уровень этого предмета. Само собой, у масштабирующихся вещей уровня нет, и одеть их может любой. Вот только моды на них автоматически подгонятся под уровень владельца». Некоторое время мы шли молча. Елена обдумывала полученную информацию. «Странно», — наконец-то сказала она. «Я видела классовые предметы, у которых моды были выше, чем требования по уровню. Да и как вообще можно посчитать сумму всех модификаторов? Они же все разные». «Там сложная система пересчета. Все моды приводятся к одному знаменателю. Я ее не знаю, а чародеи знают и могут за счет снижения одних модов увеличить другие. Чем выше мастерство чародея, тем сильнее он может изменять моды. Но только в пределах установленных ограничений для каждого класса. Как здорово! Угу. А присадки увеличивают эти показатели. Каждая унция на 1% каждый модификатор. 100 унций максимум. Вот и считай, что лучше, уник на присадках или легендарка. Елена задумалась. Ну да. Получается, что сумма 7 модификаторов на унике, удвоенная присадками, это лучше, чем просто сумма 9 модификаторов на легендарке. Через минуту воскликнула она. Тут она, пораженная какой-то мыслью, замерла. Я тоже остановился, с удивлением глядя на нее. «Эри, но там же совсем небольшая разница. Разве стоит из-за этого тратить целый миллион золотых талеров? Лучше вместо одного уника, пусть он будет и круче одного легендарного предмета, купить 2 легендарных предмета». Понятно, что ее поразило. Жаба жадности ее поразила. Впрочем, я окинул ее внимательным взглядом. В ее случае уместнее будет сказать бережливость, а не жадность. Заплатить бешеные деньги за незначительное на первый взгляд преимущество. Я могу понять ее удивление. Я продолжил свой путь, а Елена засеменила рядом. 2 легендарки, безусловно, лучше одного уника, даже усиленного присадками. И на первый взгляд дешевле. Но, во-первых, легендарки надо еще найти. Они на дороге не валяются. А во-вторых, 2 усиленных уника лучше 2 легендарок. И, кроме того, у предметов, сделанных с использованием этих присадок, очень большая прочность. 100 лет можно пользоваться, а потом продать почти по той же цене, что и новенький. А тот, кто купил, тоже через 100 лет сможет его продать по такой же цене. Ну, почти. Так что такие уники – это еще и выгодно. «Я тоже хочу себе такие уники». «Понятное дело», – усмехнулся я. «Только достать их непросто. В продаже таких нет». «Что же мне делать?» – огорченно спросила Елена. «А ты попроси мастера Вестри», – съязвил я. «Ты ему понравилась. Видел я, как он на тебя поглядывал. Может, он тебе сделает уникальный предмет просто из личной симпатии. А лучше сразу проси легендарку. На присадках. Кто-то же где-то их делает, раз они иногда появляются в этом мире». «Легендарка на присадках – это почти эпик», – мечтательно произнесла Елена. А потом приняла серьезный вид и спросила. «Эри, а зачем тебе кинжалы? Да еще целых 4 штуки». «Сейчас как раз и узнаешь», — ответил я. Мы подошли к рынку. «Васильковые настойки, выжимки из 5-лучевой гвоздики, дешево». «Кольчуги, берем кольчуги». «Кожаные доспехи из кожи дракона, осталось мало». «Продам пояс, редкий». Рынок нас оглушил сразу же, как только мы преодолели невидимую черту, отделяющую торговые ряды от остального города. Я принялся оглядываться по сторонам. Когда-то именно на этом рынке я увидел то, что мне сейчас было нужно. Ухватив Елену за руку, я нырнул в толпу и потащил ее за собой. Воров я не боялся, на мой рюкзак были наложены сильнейшие защитные заклинания. А использовать дорогие свитки с разбафами на игрока, не достигшего и 100-го уровня, никто не будет. «Травы, цветы, рассада. Шкуры всякие, свежие. Еще сегодня утром бегали на своих ногах по саванне Ченрода». Я продирался сквозь толпу, вертя головой в разные стороны. Торговцы и покупатели СНПС тоже встречались на этом рынке. Но основную массу посетителей составляли игроки, бессмертные. «Доспехи. Оружие, любое оружие, шестоперы из мифрила, мечи из стали, молоты из темной бронзы, есть луки и арбалеты, копья и сюрикены». «Ювелирка, от самой дешевой до самой дорогой». Ага, а вот вроде и то, что я искал. Я остановился, прикрыв глаза, и прислушался. «Чародейка наложит модификаторы на ваши вещи, до 8 модов на уникальные вещи». Определив, откуда раздается интересующий меня крик, я двинулся в ту сторону и через минуту остановился напротив симпатичной девчонки, предлагавшей установку модификаторов на предметы. Открыл ее инфу. Игрок, 234 уровень, класс маг, имя Барби, Профессия чародей, грандмастер, клан Атлантида. Специально одну из двух своих проф и ее уровень оставила открытыми в инфе. Помнится, в первый раз, когда я ее здесь увидел, она была на этом же уровне. Забросила боевку и решила серьезно заняться социалкой. На высоких уровнях такое редко случается. Обычно все определяются со своими интересами в игре между 100 и 200 уровнями. «Привет, Барби!» — крикнул я, пытаясь перекричать шум базара. «Привет, Эвери! Нужны моды?» Барби коснулась рукой бляхи на своей груди, и шум базара вокруг нас поутих. Такие бляхи городская мэрия раздает торгующим на рынках города. Там какое-то заклинание встроено из магии воздуха. «Нужны, Науник! Какая цена?» «Уник!» — протянула Барби. «Не часто заготовки под уник нам приносят. Совсем не часто. Я бы даже сказала, крайне редко. Где достал?» «Секрет», — ответил я. «А что же ты тогда кричишь, что ставишь 8 модов на уники, если их никто не приносит?» «Рекламный ход, популяризация бренда. Должен ведь народ откуда-то узнать, что на этом рынке застолбил себе место чародей из Атлантиды. Ко мне и неписи ходят. Вот они заготовки под уники иногда и приносят. А из игроков ты у меня первый будешь. Давай сюда заготовку. Надо ее посмотреть. Цену моих услуг так сразу и не скажешь. Все зависит от того, как и кем вещь сделана». «Грандмастер оружейник делал, непись». «Понятно, что непись. Ну и что, что гранд? Даже на сделанный грандмастером предмет модификаторы иногда могут плохо ложиться. Смотреть надо. Показывай». Я достал из рюкзака заготовку уникального посоха и протянул его Барби. «Хороший мастер ковал», — сказала она спустя 5 минут внимательного разглядывания заготовки. «Ого! Даже присадки из пыли гранатовых кристаллов использованы. На 10% моды сильнее будут. Круто!» «Ого! А я и не знал. Гном ничего не сказал. Я-то думал, что это он выгодную сделку совершил, отдав мне пустую заготовку уника взамен готового уника с модами. А на самом деле это мне не слабо так повезло. Даже не верится. Гномы, как правило, такие прижимистые. Обычно с неписей я беру по 1000 золотых за один мод за каждый уровень предмета. Но в твоем случае это будет несколько дороже. Из-за присадок. Дополнительные ингредиенты понадобятся. У меня они есть. Зато показатели модов выше будут. Это я гарантирую». «Ха, гарантирует. То, что моды будут выше, это и без ее гарантии понятно. Наличие присадок — это уже 100% гарантия увеличения первоначальных показателей модификаторов. Вопрос в том, каковы они, эти первоначальные показатели. Ведь не только грандмастер-оружейник может выковать некачественный уник. Грандмастер-чародей тоже может напортачить и наложить на вполне себе приличную заготовку уника слабые моды. То, что сумма модификаторов ограничена 2 уровнями предмета, еще не значит, что именно по этому максимуму и будут наложены моды». «Тебе на какой уровень посох нужен?» Я задумался. Дороговато уник выходит. Цена меня, конечно, интересовала, но гораздо больше меня интересовало другое. Все равно денег у меня почти не осталось. Купим золотистого грифона, купим элики, свитки, и останется всего ничего. 10 000 золотых талеров, не больше. «Барби, а как так получилось, что только чародеи вашего клана могут ставить до 8 модов на уники? Неужели за столько лет не было попыток вызнать секрет вашего клана?» Барби улыбнулась, лукаво посмотрела на меня. «Почему не было? Очень много было попыток». «И как вам удалось сохранить это в секрете?» «То, что кроме клана Атлантида больше никто не обладал секретом 8 модификаторов, я знал точно. Специально этот вопрос выяснял, перелопатив гору информации на форуме. Только атланты могли это делать». «А нам и не удалось», — заявила довольная Барби. Я с недоумением посмотрел на Барби. «И чему она радуется?» Девчонка рассмеялась. «Некоторым очень настойчивым удалось выяснить наш секрет. От их предложений было невозможно отказаться». Я вопросительно изогнул бровь. «Ты тоже можешь узнать наш секрет. Всего за 10 миллионов золотых». «Клановая обилка», — догадался я. «Другим бесполезно, только членам вашего клана». Барби опять довольно разулыбалась. «И за что это такая щедрость со стороны администрации?» — спросил я. А вот это секрет, не продается. Барби погрозила мне пальчиком. Такова была воля богов. Ну, это понятное дело. Хотя скрывать здесь особо нечего. Подобные обилки были строго индивидуальны. И даже если кто-то сможет повторить подвиг клана Атлантида и оказать аналогичную услугу разработчикам игры, то награду он может не получить или получить совсем другую. Что за услугу оказал клан Атлантида разработчикам, я примерно догадывался. Атланты нашли какой-нибудь серьезный баг и вместо того, чтобы втихую им пользоваться, сдали его админам. Думаю, они не прогадали. Если неписи ходят к ним ставить моды на уникальные вещи, то полученная атлантами плюшка с лихвой компенсирует все возможные плюсы от тайного использования бага. Монополисты. И никакого риска, что твоего персонажа вместе с аккаунтом аннулируют. Баланс эти 8 модов не сильно портили. В целом, меня такой вариант устраивал. Если кто и сможет сделать то, чего хочу я, то только грандмастеры-чародеи клана Атлантида. «Послушай, Барби», — я наклонился к ней поближе. «Мне не нужно 8 модификаторов на посох. Мне нужен всего один». Чародейка удивленно на меня посмотрела. Точно так же посмотрела на меня и стоявшая рядом Елена, молчавшая все это время. «Один мод?» — фыркнула Барби. «На уник? Что за бред? Зачем? Превращать уникальную вещь в обычную? Смысл?» «Не в обычную», — отрицательно замахал головой я. «А вещь с одним, но очень высоким модификатором». «А, вот что ты хочешь», — разочарованно протянула Барби. «Загнать один мод до небес за счет снижения всех остальных». Она энергично замахала головой. «Нет, так не получится. Здесь не прямая зависимость, когда один мод больше, а другой на такую же величину меньше. Здесь все сложнее. Прогрессия. Даже если все остальные моды на минималку загонишь, намного поднять нужный мод не получится, только уник испортишь. Но если хочешь, я тебе сделаю так. Хозяин, барин, любой каприз за ваши деньги». «Ты не поняла. Мне не нужно 8 модов, 7 из которых будут слабыми, а один сильный. Мне нужен всего один мод, но очень-очень сильный». «На унике?» «Бред», — отрезала Барби. «Так не бывает». «Бывает, я видел». Чародейка удивленно на меня посмотрела. «Ты видел уник с одним модификатором?» «Да, с очень высоким модификатором». «Такого не бывает. Значит, это был не уник». «Уник. Я специально проверил свойства этой вещи. Там четко был указан класс предмета. Уникальный. А единственный мод просто зашкаливал за все мыслимые и немыслимые пределы». На ее лице явно проступили следы любопытства, которое она тщетно пыталась скрыть. «И где это ты видел такое?» С явно демонстрируемым сомнением в голосе спросила Барби. «В магазине уникальных вещей». «Таких магазинов не бывает. Есть только магазины редких вещей. И вещи оттуда навсегда привязываются к первому владельцу. Другим их уже не продашь». Я на минутку задумался, вспоминая деревню огнепоклонников. «Это и был магазин редких вещей». Просто на втором этаже, куда посетители не допускались, был склад уникальных вещей. Они не продавались, только в награду за квесты выдавались, но это не важно. Главное то, что там я видел уник с одним модом, но очень-очень высоким модом. «И где этот магазин?» «Хочешь ограбить? У меня у самого была такая мысль, и я от нее еще не отказался. Так что это мой секрет. И частью его я с тобой уже поделился», — ответил я. «Ну так что, сможешь сделать? Кроме вас, атлантов, этого никто не сможет». Барби надолго задумалась. Вообще, ограбить магазин, в котором торгуют неписи, дурная идея. Мало того, что там все в ловушках и в бафах против воров, так еще и метки на товарах стоят, которые только воры снять и могут. По этим меткам стражники в раз найдут и здравствуй, мифриловый рудник. Я твой навеки. «Не знаю». Наконец-то оторвалась от своих размышлений чародейка. «Пока не вижу, как это можно сделать. Усилить один модификатор за счет ликвидации других. Это похоже на некоторые эпические вещи, где модификаторы могут быть плавающими вплоть до нуля. Не представляю, как такое возможно сделать. Надо думать». «Думай», — согласился я. «Я подожду. Откроете этот секрет, обогатитесь еще больше. Любой захочет вместо кучи малополезных и невысоких модификаторов иметь всего один, но нужный и высокий. Хорошо. Посох оставишь для экспериментов? Нет, я усмехнулся. Тренируйся на кошках. На ком? Две пары глаз опять удивленно уставились на меня. Да хоть на ком, отмахнулся я. Если что-то получится, напиши мне, и я сразу прилечу в Вавилон. Договорились. Распрощавшись с чародейкой, мы с Еленой прошлись по рынку в поисках самых выгодных цен на эликсиры и свитки заклинаний. «Теперь куда?» — спросила Елена, когда мы купили все, что мне было нужно. «Заскочим в банк, мне надо кое-что положить в ячейку, а потом пойдем покупать грифона». Елена, занятая какими-то своими размышлениями, молчала недолго. «Положить кое-что в ячейку в банке? Попробую догадаться. Это награда за квест Верховной Жрицы Храма Воздуха?» Она бросила на меня взгляд наискосок и, сделанно равнодушным тоном, спросила. «Ты ведь, когда отправил меня в Освояси, не стал использовать камень возврата. Ты вообще не стал возвращаться. Ты пошел и достал вересковый мед. Один!» Поначалу равнодушный, холодный голос к концу фразы стал обвиняющим, а еще он звенел от обиды. Я принял покаянный вид. «Для тебя это было слишком опасно. Я не хотел рисковать». «Не делай так больше», — прошептала она. «Я прошу тебя». «Да уж, баффер, дебаффер, целитель — это с одной стороны, а с другой — слабая женщина, не умеющая скрывать свои эмоции. Как же все это сложно. Ну а что я хотел? За все надо платить. Баффер, дебаффер и целитель в одном лице стоят того, чтобы немного потерпеть капризы этой девушки». Я шел рядом с расстроенной жрицей и посматривал по сторонам. Большой город Вавилон. Здесь постоянно толпы народа на улицах. Охотникам за головами будет непросто найти меня в этом городе. А если и найдут, то напасть на меня не решатся. Здесь стражники буквально на каждом углу. А уйти от стражи в городе нереально. Вавилон — это не какая-нибудь деревня, где стражники, может, даже и 30 уровня не достигли, и где высокоуровневые бессмертные на них просто не обращают внимания. А в страже Вавилона, да и других крупных городов, никого ниже 300 уровня и не встретишь. В банк Елена заходить не стала. А когда я вышел, она, бросив искоса взгляд на меня, спросила полное любопытство. «И что тебе дала Верховная Жрица в награду за вересковый мед?» Врать не хотелось. «Что дала? Ерунду какую-то дала. Матку ветреной пчелы дала. Всего-то. Я же говорил, что достойной наградой за этот легкий квест не будет. Как в воду глядел». Только к концу своей речи я заметил, что иду один. Остановившись, я оглянулся. Елена стояла в 10 шагах сзади и ошарашенно смотрела на меня. «У тебя глаза сейчас как у прива, такие же круглые и большие, как блюдца. Что случилось, Елена?» Она подошла и, наклонившись к моему уху, прошептала. «Матка ветреной пчелы — это же свой собственный улей. Это много меда. А ты говорил, что даже города стоят в очереди за этим медом. Это же можно стать очень богатым человеком». Так же тихо перебил ее я. «Осталось всего мелочь. Найти место, где никто у тебя не отберет этот улей». Развернувшись, я взял Елену под локоток и пошел дальше. До конюшен, где торговали верховыми и летающими животными, мы добрались минут через 20. «Думаете, золотистого грифона для Елены я купил, как и намеревался, за 50 тысяч?» «Нет, конечно». Елена сразу углядела разницу между грифоном за 50 тысяч и грифоном за 80 тысяч. Еще до того, как торговец озвучил их цену. И уверенно показала пальчиком на более дорогого, не оставив мне выбора. А куда деваться? Короля делает его свита. А Елена теперь моя свита. И я хоть и не король, не хочу, чтобы моя свита, пусть она и состоит только из одной Елены, была хуже королевской. Впрочем, почему из одной Елены? У меня еще есть горгулья, мой питомец. Я зачитал заклинание призыва, и на моем плече материализовалась гарга. Вот теперь вся свита в сборе. Денег после приобретения летающего маунта у меня осталось около 5000 золотых талеров. Слезы, копейки. А ведь всего 2 месяца назад я из-за примерно такой же суммы обрек себя на месяц тоскливого прозябания на 5-м уровне. «А теперь нам надо в Некрополис», — сказал я, как только довольная Елена слезла с грифона и, сняв с него уздечку, забросила ее в рюкзак, заставив маунта раствориться в воздухе. И открыл портальное окно на центральную площадь столицы фракции смерти.